Видите, как все просто. У такой дуры блондинки даже алчный сотрудник ГИБДД не хочет брать деньги. Хотя мне не жаль отдать ему 50 рублей. Ваньку же я валяла исключительно из любви к искусству. И потом, после подобных проделок, как правило, резко повышается настроение. Больница, в которой работал Андрей Владимирович, располагалась в глубине довольно большого парка. Сегодня на улице было холодно, но не слякотно. Больные выползли наружу и разбрелись по дорожкам. Я быстренько добежала до входа и уперлась в охранника. «Подскажите, пожалуйста, где кабинет Чванова?» «На втором этаже». Я взлетела наверх и увидела черную табличку, на которой золотом горели буквы «Главный врач Чванов Андрей Владимирович, доктор наук, профессор». Приготовившись к встрече с секретаршей, я распахнула дверь и оказалась прямо в кабинете. По непонятной причине вход к Чванову никто не сторожил. Большая, более чем 30-метровая комната была заставлена книжными шкафами, внутри которых виднелись разнокалиберные тома. Чуть в глубине ее помещался огромный письменный стол, заваленный горами бумаг, папками и газетами, но самое яркое впечатление производила одна из стен, сплошь от потолка до пола, увешанная фотографиями с автографами. Мужские, женские лица, молодые, старые, веселые, грустные. «Сколько снимков!» — невольно ахнула я. «Это ваши родственники?» Сидевший за письменным столом мужчина рассмеялся густым басом. «Можно сказать и так. Но на самом деле это пациенты, которые после операции живыми и здоровыми ушли домой». Я продолжал рассматривать коллаж. Да, впечатляет. И, наверное, производит сильное действие на больного человека. Он приходит договариваться об операции, боится, нервничает, а тут такой иконостас. «Слушаю», — решил прервать меня хирург. «Я звонила вам недавно от Гали Верещагиной». «Слушаю. В чем проблема?» «В Каюровых», — хотела было ответить я, но вслух сказала другое. «Очень плохо себя чувствую». Чванов мягко улыбнулся. «А именно?» Я вновь начала перебирать различные части тела, пытаясь сообразить, какая же у него специализация. Гинеколог, маловероятно, на стене полно снимков мужчин. Онколог, уролог, пульмонолог. Ну, какие части тела он оперирует? И зачем я только решила прикидываться больной? Андрей Владимирович тяжело вздохнул. «Анализы принесли? А как же!» — обрадовалась я. «Честно говоря, терпеть не могу ходить по врачам, а кровь последний раз сдавала лет 15 тому назад. Кстати, все домашние тоже уважают лечиться и по докторам никогда не бегают. Но зайка, собираясь стать матерью, регулярно носилась в лабораторию, и сегодня, отправляясь к Чванову, я вытащила из секретера несколько листочков. Хирург уставился на бумажки». Потом хмыкнул: «Милочка, вы беременны». «Не может быть!» — выпалила я в полной растерянности, понимая, что сваляла дурака. «Извините, но я не имею мужа». Андрей Владимирович сохранил серьезное выражение лица, но в глазах его запрыгали чертики. «Похвальное целомудрие в наш век бурной сексуальной революции». «Так чем я могу помочь? Роды не принимаю, а по внешнему виду вы никак не похожи на мою пациентку». Тут я не утерпела и поинтересовалась: «А вы все отрезаете? Или только какие-то части отрезаете?» Чванов хрюкнул и захохотал. «Дорогая моя, откуда вы взялись? Ну, признайтесь, признайтесь, вы работаете в газете, знаете про то, что я терпеть не могу журналистов, и решили таким вот образом взять интервью. Хорошо. Хорошо, согласен, ей-богу, вы мне нравитесь. Все ли я отрезаю? Нет, только то, что испортилось. Работающие куски оставляю. И он снова заржал.